Глава 20. Убить время. Провести лишенного силы человека сквозь толпы возможно, но делать это следует лишь в случае крайней необходимости, поскольку и этому человеку, и сопровождающему его магу будет грозить большая опасность. Магу придется в равной мере сосредоточиться на месте назначения и сопровождаемым. Чем ближе они будут держаться, тем легче произойдет переход. Людям, хорошо знающим друг друга, достаточно просто взяться за руки. Именно так и рекомендуется поступать в подобных случаях. Иногда, очень редко, возникает нужда одному магу провести сквозь камни более одного человека за раз. Опасность в этом случае увеличивается как для лишенных силы, так и для их провожатого. Тем сильнее, чем больше людей и животных совершает переход. Ученику ни при каких обстоятельствах не следует пытаться сделать это. Подмастерье может провести не более двух существ, и лишь тогда, когда нет иного выбора. Для мастера силы предел не установлен, но и мастерам не рекомендуется брать с собой более 5 людей или животных. Опасностей, которые грозят в таких случаях, несколько. Путешествие может не завершиться, и вся группа навеки затеряется на путях силы. Маг может появиться из камня истощенным настолько, что вскоре умрет. Достаточно вспомнить описанный подмастерьем Беллом случай с мастером Элмондом. Лишенные силы могут прибыть повредившимися в уме или не прибыть вовсе. Что же способствует успешному путешествию? Лучше всего, если маг раньше пользовался этим путем и хорошо знает именно эти камни. Многое говорит и о том, что путешествие будет безопаснее, если маг и сопровождаемые хорошо знают друг друга. Ни при каких обстоятельствах сквозь порталы не должны ходить беременные женщины, ибо они выйдут из камня с пустым чревом. Человека, лишившегося чувств, тоже лучше не пытаться пронести, равно как и маленьких детей. Любопытно, что животные переносят путешествие куда лучше, чем люди. Мастер силы – арк. Столпы силы и порталы. Лучший способ перестать мучиться размышлениями, известный мне. Взять топор и попытаться кого-нибудь зарубить. Достойных смерти врагов поблизости не было, но их отлично заменяет живое воображение. Так что я направился на тренировочный плац в поисках Фоксглоу. День был ясным и холодным. Сама Фоксглоу была тепло одета, а вот от ее новобранцев уже валил пар. Она гоняла их в хвост и в гриву и ходила среди сражающихся, не стесняясь использовать учебный деревянный меч. «Эта рука у тебя не защищена, болтается без дела, и так и просит по ней рубануть», — сказала она одному из бойцов, добавив к словам звучный шлепок мечом, чтобы лучше запомнилось. Я остановился на краю плаца и стал ждать, когда она обратит на меня внимание. Думаю, Фоксглоу заметила меня гораздо раньше, но не стала подходить сразу, а еще немного погоняла молодежь, чтобы я посмотрел, как она работает. Мне показалось, что она успела завербовать в ряды моей стражи еще 5 человек. Все они теперь носили знак бастарда. Наконец, Фоксглоу разрешила своим подопечным передохнуть и подошла ко мне. Ну что ж, гордиться мне пока нечем, но они учатся понемногу. Я немедленно разошлю весть, что мы призываем в наши ряды опытных воинов. Возможно, это привлечет тех, кого выгнали из других отрядов, по возрасту или из-за старых ран. Я дам им возможность проявить себя, и мы посмотрим, что из этого выйдет. «Кто-нибудь из них дерется топором?» — спросил я. Фоксглоу вскинула бровь. «Лили! Вон она стоит!» Сказала, что умеет с ним обращаться, но я ее пока не проверяла. «Еще Витал, наверное, мог бы научиться когда-нибудь. А что, думаешь, нам пригодились бы рубаки, чтобы не ты один топором размахивал?» Я думал, с кем бы потренироваться. Она застыла, с удивлением глядя на меня. Потом резко втянула носом воздух, шагнула ближе и бесцеремонно пощупала мое плечо и предплечье. Ее удар в живот слева застал меня врасплох, но дух она из меня не вышибла. «Ты уверен, что хочешь подраться?» «Это не очень-то по-королевски». Я молча смотрел на нее, и она кивнула. «Хорошо. Лили, женщина, которую она подозвала, оказалась моего роста и очень мускулистой. Фоксглоу отправила ее потренироваться с учебным утяжеленным топором и критически оглядела меня. «Ты в этом наряде собираешься сражаться?» Мне не хотелось идти переодеваться. Слишком долго, слишком много тревог. Успеют проснуться и начнут рвать меня на части. Сойдет и так. «Нет, не сойдет. Думаю, в стражнической кладовке найдутся старые кожаные куртки. Сходи-ка прямо сейчас, чтобы не заставлять Лили ждать». Когда я развернулся, чтобы идти, она добавила: «А пока подумай вот над чем. Ты начнешь вспоминать приемы и можешь решить, что способен применить их, и твое тело попытается выполнить приказ разума, но ничего не выйдет. Постарайся не навредить себе сегодня. Ты еще успеешь восстановить форму, не сразу и не до конца, но в достаточной мере». Сначала я не поверил. Но задолго до того, как она закончила муштровать новобранцев, мне пришлось согласиться с ней. Лили сокрушила меня. Даже когда я представлял на ее месте одного из колсидийских наемников, укравших мою дочь, я не мог одолеть ее. Учебный топор, деревянный, но утяжеленный свинцовыми пластинами, весил как лошадь. Не знаю, о чем думала Фоксглоу, когда отослала Лили работать в паре с Виттелом или просто пожалела. Как только Лили ушла, капитан велела мне сходить в парильне и отдыхать. Я старался не слишком волочить ноги, покидая поле битвы после такого разгрома. Тренировка сделала свое дело. Я по-прежнему понятия не имел, как продвигается лечение Чейда, зато впал в уныние, по сравнению с которым тоска, навеянная эльфийской корой, казалась веселой поездкой на санях. Я убедился, что даже если мне прямо сейчас представится возможность сразиться с похитителями дочери, все кончится тем, что меня убьют у нее на глазах. Думаю, я сидел в парильнях с таким угрюмым выражением, что никто не решился заговорить со мной. Может, я и выглядел так, будто разменял лишь четвертый десяток, но уже 30 лет как перестал быть тем мускулистым гребцом и воином, каким был в юности. Последние 20 лет я вел тихую жизнь почтенного землевладельца, и мое тело изменилось соответственно. Вскарабкавшись по лестнице, я обнаружил в коридоре Стеди, устало привалившегося к моей двери. Я отпер ее, и он молча вошел следом за мной. Когда я закрыл за нами дверь, он заметил: «К завтрашнему дню этот синяк на глазу приобретет чудный оттенок». «Ну, возможно». Я разглядывал сына Барича и Молли. Я успел опуститься до самого дна отчаяния, но тут дно провалилось, и я полетел еще глубже в бездну. У него были глаза Барича и губы Молли. «Я не знаю, как помочь твоей сестренке. Сегодня всего на миг нам открылась возможность найти ее вместе с Чейдом, но тут же исчезла. И даже если мы найдем Би, я не смогу отбить ее у врагов. Моя сила изорвана в клочья, и я уже не могу махать мечом так ловко, как раньше. Именно сейчас, когда я так нужен Би, я не могу помочь ей». Глупые, бесполезные слова сами сорвались с моих губ. Пока я говорил, лицо Стеди оставалось бесстрастным. Потом он сделал два быстрых шага ко мне, схватил за плечи и как следует встряхнул. «Прекрати!» — прорычал он. «Из-за тебя мы все тонем в безнадежности, а нам нужно быть сильными. Фитц, ты пришел к нам, когда мой отец погиб. Это ты научил меня быть мужчиной. Так будь же им сам во имя Эля. Подними стены и не опускай их». Меня охватили те же чувства, что бывают, когда обнаруживаешь, что вор срезал твой кошелек на базаре. Мгновенное замешательство, отчаянные попытки нашарить пропажу в надежде, что просто показалось. Нет, все верно. Мои стены и правда были опущены, а переживания хлестали через край, как вода во время паводка. Я рывком поднял стены и только потом осознал, что забрал для этого часть силы Стеди. Верный своему имени, он стоял передо мной, как скала, сжимая меня за плечи. «Поднял?» — ворчливо спросил он. Я кивнул. «Вот так и держи теперь!» Велел он, отпустил меня и отступил. Мне показалось, что он покачнулся, но Стеди лишь засмеялся, поймав мой взгляд. «Я споткнулся о твой половик, вот и все». Я сел на край кровати и снова проверил стены. «Они достаточно крепкие?» — спросил я. Стеди медленно кивнул. «Я сейчас сам не свой», — сказал я. «Жалкое оправдание. Это верно, Том. Фиц, нам всем не нравится сидеть и ждать известий, но больше мы ничего не можем сделать. Никто не винит тебя. Разве такое можно было предвидеть? Против нас использовали магию столь же необоримую, как в те времена, когда красные корабли перековывали наши города. Он невесело улыбнулся. То есть это я так думаю. Я-то те времена не застал. Я кивнул, хотя его слова ничуть не утешили меня. Стэдди сел рядом со мной. «Ты запомнил что-нибудь необычное во время прохода сквозь камни?» «Думаю, Чейд потерял сознание в тот самый миг, когда втащил меня в камень, поэтому он не использовал свою силу во время перехода. Мне не хотелось вспоминать об этом. Я сознавал, что мы путешествуем сквозь камни, и сознавал, кто я, гораздо отчетливее, чем когда-либо во время таких переходов. Я пытался удержать Чейда, не дать ему раствориться, но для этого мне пришлось опустить собственные стены, если ты понимаешь, о чем я». Он кивнул, нахмурившись. «Ты знаешь, что у меня нет таланта к обращению с силой. Я чувствую ее. Я крепок и могу делиться здоровьем, но сам направлять силу не могу. Могу помогать другим, но сам работать с ней не умею». Я кивнул. «Мне иногда кажется, что я вовсе не наделен силой», — продолжил он. «Думаю, я всего лишь человек, способный делиться». Я снова кивнул. Баричу в этом не было равных. Он сглотнул. «Я ведь едва знаю свою младшую сестру. Ивовый лес далеко, и она почти не была частью моей жизни. Я видел ее несколько раз, но она показалась мне недалекой, словно не настоящий человек, а так вот я и не узнал ее как следует. И теперь жалею об этом. Знай, если тебе понадобится моя сила, моя помощь, тебе достаточно попросить». Я знал, что он говорит искренне, и знал, что он очень мало чем может помочь мне. «Тогда присматривай за старшей сестрой и защищай ее, как только сможешь. Я не знаю, куда заведет меня судьба. Оставайся здесь, Снетл, и береги ее». «Разумеется». Он посмотрел на меня, как на дурачка. «Она моя сестра. А я вхожу в королевский круг магов силы. Разве я могу не защищать ее?» И в самом деле, я почувствовал себя глупо. «Как там Чейд? Ему лучше?» Стэдди помрачнел. Он посмотрел в пол, потом поднял глаза и открыто встретил мой взгляд. «Нет, не лучше». Он зачесал пальцами волосы назад, вздохнул и спросил: «Что ты знаешь о его опытах с камнями и столпами силы?» «Мое сердце упало. Почти ничего. Его всегда очень интересовал Асливджал. Чейд верил, что элдерлинги оставили огромные знания в этих маленьких кусочках камня и резьбе на стенах. Он часто наведывался на остров. Сначала он предупреждал круг, куда направляется и как долго собирается там оставаться, но потом стал бывать там все чаще, и тогда Нетл велела ему прекратить. Она утверждала, что имеет на это право, как мастер силы, а Чейд возражал, что ради знаний, которые он надеется получить, можно и рискнуть жизнью одного старика, как он выразился. Потребовалось вмешательство короля Дьютифула, чтобы Чейд подчинился. То есть это мы думали, что он подчинился. Он перестал уходить из замка к камням свидетелям, но зато он узнал, изучая высеченные на камнях надписи, что есть еще один камень силы, заложенный прямо в стену Оленьего замка. Может, этот камень был тут с самого начала. Нам удалось найти признаки того, что укрепления часто строились вокруг таких камней. И есть сведения, что когда-то в большом зале герцогского дворца Калсиды стоял круг столпов силы. Они давно опрокинуты, утверждают наши шпионы. Ой, прости. В общем, внизу, в темницах замка, в одной из стен, есть камень силы, на котором высечена руна Асливджала. Чейд пользовался им, и часто. А чтобы никто не узнал, покидал замок поздно ночью и возвращался к утру. От волнения я сжал кулаки так сильно, что ногти вонзились в ладони. Если верить Прилкопу, это самый опрометчивый способ использования камней. Много лет назад он предупреждал меня не ходить сквозь камни дважды на протяжении двух дней. Я не послушался и в результате проблуждал в камнях несколько недель. Чейд действительно серьезно рисковал. Все выяснилось только, когда он стал пропадать. Однажды он исчез. Весь день и еще полдня мы не могли найти его, а потом обнаружили на лестнице, ведущей из подвалов. Он шел, спотыкаясь, и тащил на плече мешок с камнями памяти. На миг я разозлился. И никому не пришло в голову сказать мне? Стэдди посмотрел на меня удивленно. Это не мне было решать. Я не знаю, почему тебе ничего не сообщили. Возможно, Чейд их упросил. Неттл, Дьютифул и Кетрикин были ужасно злы на него и испуганы после того случая. Думаю, тогда он на самом деле прекратил свои опыты. Он покачал головой, зато завел привычку часами перебирать принесенные им бруски из камня памяти. Он держал их у себя в покоях, и, мы думаем, занимался ими вместо того, чтобы спать. Однажды Неттл упрекнула его за рассеянность. Тогда-то он и объяснил, чем занимается. Когда Неттл велела отнести камни в библиотеку и ограничить его доступ к ним, Чейд был вне себя от злости. Но это была не злость взрослого человека, а скорее гнев ребенка, у которого отобрали любимую игрушку. Ну, с тех пор прошло больше года. Мы думали, он сумел подавить свою жажду силы. Но, вероятно, эти два последних путешествия, одно так скоро после другого, пробудили ее. Я перебрал в памяти случаи, когда Чейд приходил повидаться со мной. Он приводил с собой Ридла. Неттл должна была знать об этих путешествиях, если Ридл был с ним. Ведь правда? Он осознает, что происходит с ним, понимает, что сам это делает. Мы не знаем. Он говорит бессвязно. Вспоминает дела минувших дней. Неттл чувствует, что он перебирает события прошлого перед тем, как дать потоку силы унести их. Меня послали к тебе по двум причинам. Во-первых, чтобы помочь тебе укрепить стены. Неттл опасается, что Чейд будет цепляться за тебя, пытаясь унести твое сознание с собой. Во-вторых, чтобы попросить у тебя коры дерева Делвен с внешних островов, той, что почти полностью подавляет силу, если напоить человека ее настоем. У меня не так уж много осталось. Мы почти все использовали в Ивовом лесу. На лице Стэдди отразилось беспокойство, и он сказал, пусть даже немного, нам все равно пригодится. Кора по-прежнему лежала в моей дорожной сумке. Никто не разобрал ее с тех пор, как нас с Чейдом почти что волоком доставили в наши комнаты. Я нашел травы и дневник, куда Би записывала свои сны на самом дне. Коры оставалось всего два пакетика. Я посмотрел на них, потом с неохотой протянул Стэдди. Достать эту кору было нелегко. Хватит ли такого количества, чтобы помочь Чейду? А вдруг она разрушит его способность направлять силу, которую он так мучительно развивал в себе долгие годы? А если он не сможет работать с силой, то как поможет мне отыскать Шайн и сказать ей заветное слово? Я стиснул зубы. Пора уже начать доверять Неттл. Пора проявить уважение к знаниям, полученным ею нелегким трудом. И все же я не удержался и сказал только осторожно. Это очень сильное средство. Стэдди взвесил на руке крохотные свертки. На это мы и надеемся. Неттл рассчитывает, что если полностью отгородить его от потока силы, он сможет снова найти себя. И мы сохраним то, что от него еще осталось. Спасибо тебе. Стэдди ушел, а я остался сидеть и смотреть на закрытую дверь. То, что от него еще осталось. Я встал, сжимая в руке дневник Би, потом снова сел. В таком состоянии Чейд точно не поможет мне найти Шайн. Прежде всего, нужно укрепить разум Чейда и добиться, чтобы он сказал нам ее заветное слово. И в этом я не могу ничем помочь. Мне остается только ждать. Меня уже тошнило от ожидания. Ждать было так мучительно, будто с меня живьем сдирали кожу. Больно было думать о том, что, быть может, приходится терпеть Би в эту самую минуту. Я снова и снова говорил себе, что напрасно мучаюсь, представляя, как она страдает от боли, страха, холода или голода в руках бессердечных людей. Все напрасно. Надо занять разум тем, что я могу сделать, чтобы вернуть ее, и как я убью тех, кто посмел прикоснуться к ней. Я опустил глаза на тетрадь Би. Это был мой подарок — стопка хорошей бумаги в крепком кожаном переплете с вытесненным рисунком в виде ромашек. Я сел и открыл первую страницу. Правильно ли я поступаю, читая личный дневник Би? Ну что ж, я-то знал, как часто она сама шпионила за мной. На каждой странице было короткое описание сна. Некоторые оказались прекрасны, как поэмы. Часто Би дополняла записи рисунками. Я нашел изображение женщины, спящей в саду среди цветов, над которыми вились пчелы. На следующей странице был нарисован волк. Я невольно улыбнулся. Би явно срисовала его с фигурки ночного волка, много лет стоявшей на каминной полке у меня в кабинете. Под ним была поэтичная история про волка с запада, который придет и отомстит за своих подданных, стоит только воззвать к нему. На следующей странице было двустишие о человеческой судьбе, заключенное в простую рамку из кругов и колес. Все, о чем он мечтал, все, чего он боялся, за год сбылось. Еще несколько страниц были заняты стихами о цветах и желудях. А дальше, на странице, сверкавшей пронзительно яркими красками, был сон о человеке-бабочке. На рисунке был настоящий человек-бабочка, бледнолицый, запредельно бесстрастный, с крыльями бабочки на спине. Я закрыл тетрадь. Этот сон сбылся. Совсем как шут в юности, Би записала свой сон, и сон оказался пророчеством. Я старался забыть безумные речи шута о том, что Би — его дочь, что она родилась белой пророчицей. Однако вот оно, доказательство, и отрицать его трудно. Потом я покачал головой. Сколько раз я упрекал шута, что он подгоняет свои пророчества к событиям, происходящим впоследствии. Ну вот и здесь. Наверняка что-то в том же роде. Не было никакого человека-бабочки. Была женщина в плаще с узором, напоминающим крылья. Я подавил свои сомнения, затолкал их в дальний чулан и заколотил дверь молотком неверия. Би — моя дочь, моя девочка. Я верну ее домой, и она станет маленькой принцессой дома видящих. Но от этой мысли внутри у меня все снова сжалось. Я сидел, обнимая тетрадку, словно родное дитя, и шептал: «Я найду тебя, Би, я верну тебя домой». Мое обещание было ничем, как воздух, который я выдыхал, произнося эти слова. Я жил в безвременье. Когда-то Би была дома, и все было хорошо, и когда-нибудь снова наступит время, когда она будет дома и в безопасности, а между этими временами разверзлась пропасть сомнений и неведения, в которую я провалился. Я метался между отчаянием и надеждой. Каждый раз, когда в коридоре раздавались шаги, я верил, что пришли известия о моей дочери, но потом оказывалось, что это просто посыльный, принес кому-то новый камзол, и я вновь погружался в отчаяние. Неуверенность пожирала меня заживо, беспомощность связывала по рукам и ногам, и я должен был скрывать и то, и другое.